Глава 22. У Тейтума было сильное подозрение, что Марвин устроил у них дома вечеринку. «Марвин, что это за шум?» — крикнул он в телефон. Музыка, рвущаяся из телефонного динамика, заставляла держать аппарат подальше от уха. «Что? Я тебя не слышу!» «Шум, Марвин! Что это за шум? Погоди!» Хлопнула дверь, и громкость музыки слегка уменьшилась. «Извини», — сказал Марвин, — «из-за музыки я тебя не слышу». «Что там происходит?» «Я пригласил пару друзей». «Соседи позвонят в полицию. От этого шума голова раскалывается». «Тейтум, я пригласил соседей, и они всем довольны». Тейтум вздохнул. «Там все в порядке». «Я думаю, твой кот злится, потому что ты бросил его одного со мной». «Почему ты так решил? Помнишь коричневые туфли, которые ты оставил в спальне?» «Ага», — сказал Тейтум, у которого ёкнуло сердце. «Короче, он насрал в эти туфли». «Вот чёрт! Ты их выкинул?» «Я их не тронул. Закрыл дверь, чтобы вонь не разносилась, и запах мочи не так чувствуется». Тейтум сел. Его жизнь разбирали на части. «Какой ещё запах мочи?» «Твой кот нассал в кровать, а ещё он разодрал одеяло». «Может, тебе отвезти его в приют, пока я не вернусь домой?» — с тяжелым сердцем предложил Тейтум. «Ага, я уже пытался. Тейтум, он чуть не выдрал мне глаз. У меня теперь такие руки, будто я сражался с небольшим львом». «Ну да. Честно, Тейтум, этот кот опасен. Я скоро начну спать заряженным пистолетом под подушкой». «У тебя нет пистолета». «Уже есть». Тейтум пытался держать себя в руках. Орать на деда по телефону — последнее дело. «Слушай, Веснушке просто надо немножко любви. Приласкай его, дай посидеть на коленях. Да я на выстрел не подпущу этого злыдня к своим коленям. Знаешь, что там рядом? Очень важная штука». «Да, я понял мысль, но мой член, Тейтум, там рядом мой член», — пояснил Марвин. «И я не собираюсь подпускать его к моему члену. Хватай своего серийного убийцу и возвращайся, потому что твой кот совсем отбился от рук». «Я работаю над этим. Ты говорил с доктором Насаром насчет таблеток?» «Пока нет, Тейтум. Он очень занятой человек. Позвони ему первым делом завтра утром. Или, богом клянусь, я...» Дверь с грохотом распахнулась, музыка сразу стала громче. «Марвин, ты идешь?» — услышал Тейтум женский голос, перекрикивающий шум. «Выпивка уже здесь». Где-то на заднем плане послышался грохот и расстроенный женский вскрик. «Марвин, не разнеси мой дом!» «Тейтум, это кот! Все из-за этого кота! Мне нужно идти!» И дед отключился. Рука Тейтума дрогнула, и он чуть не выронил телефон. «В следующий раз нужно будет нанять кого-нибудь присматривать за Марвином и Веснушкой». Непрерывное разрушение дома было только одной из забот. Марвину, несмотря на его поведение, было уже не 17. А если у старика будет сердечный приступ? Видит Бог, учитывая, сколько алкоголя он пьет и сколько травы курит, мысль вовсе не надуманная. Ему нужно, чтобы кто-нибудь за ним приглядывал. Тейтуму требовалось выпить. На противоположной стороне улицы виднелся довольно симпатичный паб под названием «У Кайла». Он засунул бумажник в карман, а пистолет спрятал в кобуру. Потом вышел из мотеля и перешел улицу к пабу. По пути смотрел по сторонам, впитывая атмосферу. Черт, ему не хватало ощущения настоящего города. Последние 10 лет его домом был Лос-Анджелес. Поначалу, выросший в Викенберге, штат Аризона, городке, где знаешь почти всех в лицо, он счел Л.А. оглушительным и давящим. Город непрерывно атаковал все органы чувств. Слишком много огней, людей, запахов. О звуках и говорить нечего. Но постепенно Л.А. врос в него. Тейтум начал наслаждаться ощущением постоянно вибрирующей вокруг него жизни. А потом, после одного маленького недоразумения между ним и начальством, последнего из полусотни аналогичных, он оказался в Дейли, штат Вирджиния. И вряд ли этот город назовешь местом неисчерпаемых приключений. Чикаго не Лос-Анджелес, но здесь Тейтум вновь чувствовал, что находится в месте, где кипит жизнь. Мимо прошла группа женщин, которые громко рассмеялись, когда одна из них послала ему воздушный поцелуй. Следом шли трое мужчин, сосредоточенно уткнувшихся в свои телефоны. Водитель такси притормозил и спросил, не нужно ли его куда подвезти. Движение — жизнь. Тейтум дошел до паба и открыл дверь. Его встретила песня Леонарда Коэна, и он сразу же одобрил это заведение. «Привет. Симпатичная рыжая официантка на вид только после школы улыбнулась ему. «С кем-то встречаетесь?» «Нет, я сам по себе». «У нас сегодня все занято», — извиняющимся тоном сообщила она. «Есть пара мест у стойки, но...» «У стойки самое то», — ответил Тейтум. Она нерешительно подвела его к бару, и Грей моментально подметил нечто странное. Заведение было набито битком, но четыре табуретки у бара, по две с каждой стороны от сидящей к нему спиной женщины, пустовали. «Простите», — сказала официантка, — «мы еще раз попросим ее убрать эти фотографии. У них все нервничают». «Все нормально», — ухмыльнулся Тейтум. «Я с этим справлюсь». Он сел на табурет и взглянул на женщину. Зои, кто бы сомневался. Она сосредоточенно изучала ряд фотографий, разложенных на стойке бара. Среди снимков попадали сделанные как на местах преступлений, так и во время аутопсии. Неудивительно, что народ сбежал отсюда. К Тейтуму подошел бармен. «Пинто Хонкерса, пожалуйста», — сказал агент. Бармен кивнул. «Если вы заставите ее убрать эти штуки, пиво за счет заведения», — сказал он. «Не думаю, что я могу заставить ее что-либо сделать», — честно ответил Тейтум. Бармен налил ему пинту и отошел, стараясь не смотреть на фотографии. «От твоих снимков люди нервничают», — сказал Тейтум. «Их проблемы. Я не могу сосредоточиться в комнате. В соседнем номере парочка трахается». «Ну, рано или поздно они закончат», — заметил он. «Ты так думаешь, да?» Тейтум глотнул из своей кружки, наслаждаясь вкусом. «Иногда нет ничего лучше пива». «Есть мысли насчет расследования?» Зоя раздраженно покачала головой. «Я не могу сообразить, что он делает», — ответила она, выразительно указывая на снимки. «Можно подумать, что он играет с ними, как ребенок с куклами. Одевает, придает позу, переносит с места на место. А разве такое невозможно? Он же ненормальный человек». «Да, разумеется», — ответила Зоя. «Однако он не полностью оторван от реальности. Он притворяет в жизнь свои фантазии». «Но я сомневаюсь, что эти фантазии заключаются в играх с куклами в натуральную величину. Откуда ты знаешь, что он не слышит какие-нибудь голоса в голове? Этот убийца холоден, расчетлив, спокоен. Человек с голосами в голове или чем-то подобным будет склонен к импульсивным поступкам, станет воплощать свой бред спонтанно, без раздумий. А наш убийца не импульсивен, ну, по крайней мере, в основном». «В основном? На всех телах есть признаки посмертного сексуального акта», — пояснила Зоя. Это происходило до бальзамирования. Я думаю, именно тогда он действовал под влиянием импульсивного желания. Вряд ли он планировал эти сексуальные акты заранее. А почему ты так считаешь? На телах практически нет ссадин или царапин, хотя все жертвы были задушены, а некоторые предварительно связаны. И это не случайность. После бальзамирования все ссадины останутся. Но соитие всякий раз грубое, жестокое. В эти моменты он полностью терял голову. Тейтум сделал еще один глоток, уже не такой приятный, как первый. Зоя ухитрилась испортить пиво. «Послушай», — сказал он, — «ты в пабе, убери эти штуки, окей? Я плачу за любую выпивку, какую захочешь». Она поджала губы. «А завтра утром мы с тобой обсудим это дело. Подумаем вместе. Хочешь сказать, ты придешь с теорией, потом махнешь рукой на мою и заявишь, что я все это выдумала, чтобы не потерять зарплату?» «Я спорол херню, извини». «Ты сказал, что я такая же, как доктор Бернстайн, а ты сказала, что у меня недержание мочи». Отблеск улыбки. Медленно и аккуратно Зоя собрала все снимки, сложила их в папку и засунула ее в свою сумку. Бармен с признательностью посмотрел на Тейтума. «Дайте ей еще одно... В общем, что она пьет?» Зоя покачала головой, отодвинув пустой стакан. «Это был лимонад. Сейчас пинту пива, пожалуйста. У вас есть Гиннес?» Бармен кивнул и повернулся к ранам. Тейтум поднес кружку к губам, наслаждаясь маленькой победой. Он привык хорошо сходиться с людьми до того, как Пейдж бросила его, удрученного и растерянного. Приятно видеть, что он все еще может вызвать улыбку у женщины. «Ладно», — сказал он. «А где ты живешь? В смысле, в Вирджинии?» «В Дейли. Правда? Я только туда переехал». Зоя кивнула, явно не потрясённая таким совпадением. «Кто-нибудь ждет тебя в Дейли?» — спросил Тейтум. «А почему ты спрашиваешь?» «Просто поддерживаю разговор», — ответил он, пожимая плечами. «Можешь не участвовать, будем сидеть здесь молча и пить». Зоя, похоже, взвешивала варианты. «Сестра», — наконец произнесла она. «Ты мне не говорила, я имею в виду кроме нее. «А, типа приятеля?» «Нет». Бармен поставил перед Зоей высокий бокал, полный темного пенистого пива. Она сделала добрый глоток и спросила: «А как насчет тебя?» «Только мой дед и мой кот. А, и рыбка. Совсем забыл, что теперь у меня есть рыбка. Но ни жены, ни подружки уже нет». Зоя сделала еще глоток, глядя на него. Он громко выдохнул. «Была одна девушка, Блэй. Мы почти поженились. И что случилось? Она ушла. Мы почти спланировали свадьбу, и тут она собралась и ушла. Сочувствую. Спасибо. А твой дед переехал с тобой, когда тебя перевели в Квантику?» «Ага». Тейтум пытался сообразить, как объяснить Марвина. «Бабушка умерла в прошлом году, и он тяжело это перенес, поэтому переехал ко мне в Л.А. через неделю после того, как от меня ушла Пейдж. Потом, когда я сказал ему, что собираюсь в Дейл, он сообщил, что поедет со мной». «Здорово, когда есть дедушка, с которым ты так близок». «Можно сказать и так», — ответил Тейтум. «С ним нелегко иметь дело». «Ага, с пожилыми людьми такое часто бывает», — заметила Зоя, кивая. «Они часто привязаны к привычному распорядку, и любое покушение на него воспринимается ими в штыки». Тейтум моргнул, пытаясь сообразить, насколько Марвин соответствует этому описанию. «Если не считать в штыки, то не особо». «Ну да, они с бабушкой вырастили меня, так что я по меньшей мере обязан помочь ему с...» произнес Тейтум и закашлялся. «С его распорядком». Музыка сменилась, и бар заполнил голос Ника Кейва. Тейтуму определенно нравилось это заведение.